Я впервые в этих краях, уважаемый. Много испытал, еле выжил и хотел бы попросить у тебя разрешения отдохнуть здесь, поправить здоровье и после продолжить свой путь. Ты сказал, что умеешь делать лечебные зелья, а ты сможешь доказать это? Тогда я с удовольствием предоставлю тебе и ночлег, и еду, и не возьму с тебя за то ни одной медной монеты. Думаю, что смогу, но даже если я увижу болезнь и распознаю ее, мне придется искать много целебных трав, ведь не все можно найти по пути. Мои воины увидели тебя задолго до того, как ты появился возле селения. У тебя с собой мешок, и в нем, если ты не врешь, наверняка окажется множество необходимого. ГМ, да, там много всего, но на все случаи жизни не соберешь. Мне для этого нужно постоянное место для жизни, свой очаг, свои запасы и вино для растворения полезного. Все будет, если ты и вправду окажешься целителем. Я мало знаю, но помогу. Моя дорога лежит в Аксум, там я хочу осесть. Хорошо, тебя отведут к больному и устроят на ночлег. Ступай. Встав, я приложил руку к груди, немного склонив при этом голову, и вышел из хижины. Возле входа пришлось подождать, пока зашедший вслед за мной в хижину воин получал подробные указания. Выйдя, он забрал мое оружие и повел на край селения. Шли мы довольно долго, провожаемые любопытными взглядами всех, кто попадался нам на пути. Селение растянулось вдоль караванного пути и казалось очень большим. Мы дошли до довольно старой хижины, возле которой лежало и сидело несколько человек. Все они даже на первый взгляд казались больными. Так оно и оказалось, а говорили, что нужно помочь одному. Окинув взглядом больных, я зашел в хижину, где лежали самые тяжкие. Да, еще лекарям не хватало поработать. С другой стороны, а почему бы и нет? Я все равно не собирался здесь долго оставаться, да и лечить со всем усердием тоже. Оказать помощь в моих силах, а клятву Гиппократа я никому не давал и не собираюсь, но организмы тут крепкие и любая помощь, без сомнения, подстегнет их иммунитет. Проходя по селению, я увидел в самой его середине караван-сарай или что-то на него похожее, в котором находилось много людей. Немного в стороне от постоялого двора находился загон, в котором бродили верблюды, лошади и ослы. Похоже, я догнал тот караван, что видел в горах. Видно, неспроста старейшина заинтересовался моими врачебными навыками и сразу же велел проводить меня к местным больным, чтобы их проверить. Ну-ну, сопровождающий меня воин оказался столь любезен, что вернул мне мешок и оружие. Я кратко осмотрел больных и отошел в сторону, чтобы разжечь костер. За больными ухаживали две женщины. Одна старая, с морщинистым лицом и тонким, словно ссохшимся телом, вторая средних лет, с невыразительными и незапоминающимися чертами лица. Они помогли мне разжечь костер и, подвесив на огонь походный котелок, я стал готовить нужные отвары. Вообще, самое целебное зелье – это укрепляющее и стимулирующее иммунитет. Но сделать это зелье мне пока негде и нечем, а вот отвары и что-то подобное – без проблем. Следующее, что я планировал предпринять – разделить больных на две или три категории, условно на имеющих болезни желудка, сердца или кожные болезни. Голову лечить я не умел, но с сумасшедшими здесь расправлялись достаточно быстро и эффективно, их просто отводили далеко в горы или саванну и там оставляли на прокорм диким животным. То же касалось тяжелобольных, особенно лиц, не имеющих многочисленных родственников и оказывающихся большой обузой для тех, кто о них заботился. Можно осуждать за это или наоборот, но в диком мире выживает сильнейший, а не слабейший, а потому, люди часто оказываются жестоки, особенно в Африке. От болезней желудка у меня имелось достаточно различных сочетаний сборов. От кожных болезней тоже кое-что можно найти, только для них полезнее делать мазь, а не отвар. От сердечных и попутно с ними связанных болезней я также мог наварить парочку целебных взваров. Так что, есть чем заняться. Женщины просто наблюдали за моими действиями, а воин вызвался помогать, видимо, он был приставлен присматривать за мной. Зрителей постепенно прибавилось. К хижине сбежалась пара десятков детей, что озабоченно переглядывались, зыркая на меня своими черными глазенками. Стояли они вперемешку, и мальчики, и девочки, самых разных возрастов, практически голые, только с какими-то нелепыми набедренными повязками из банановых листьев. Странно, что они вообще пришли. Если в селении стоит на отдыхе целый караван, там ведь гораздо интереснее. Тем более, что караванов за месяц проходит, как минимум, два, а то и больше, но они все равно сбежались сюда, любопытничая. Ну и пусть глазеют. Не обращая на них внимания, я занялся своими делами, изредка оглядывая окрестности, радовавшие взгляд зеленью многочисленных деревьев. Я смог заметить, что в селении и вокруг него среди множества деревьев имелись и плодовые. Особенно много росло так называемого муза инсити, лжебанана, из корней которого, измельчая, варят каши и супы, а еще делают муку и пекут лепешки, а листьями покрывают крыши хижин и расстилают на пол в качестве циновок. Росли тут и обыкновенные бананы, но немного, и плоды их были совсем не такие, какие мы привыкли видеть. Еще вдалеке за хижинами виднелись небольшие поля шимбры, то бишь, турецкого гороха, а также других бобовых и еще непонятно чего. И, кажется, тут рос даже кофе, ведь родина кофе – это эфиопская провинция Каффа, отсюда и название. Кстати, неплохо бы попробовать его. Вернув взгляд на ближайшие предметы, я заметил, что женщины уже с опаской смотрели на меня. Мне же как-то было не до них, слишком увлекательным оказалось созерцание окрестностей. Больных я наскоро осмотрел, сделав для себя выводы по их лечению. Затем подозвал к себе воина и сообщил: вот этого и этого спасти уже нельзя, болезнь зашла слишком далеко, недолго им мучиться осталось, а остальным я помогу. Они выживут, а дальше все будет зависеть от них и от богов. Если ты спасешь хотя бы одного, то получишь награду, о которой узнаешь после того, как мы убедимся в твоих умениях. Договорив, воин по имени Атпер с интересом посмотрел на меня. Кажется, он не верил, что я смогу кого-то самостоятельно вылечить. Посмотрим. Хорошо, только тогда заставь их выполнять все мои указания, а заодно сделай, чтобы меня слушались эти женщины, мне понадобится их помощь. Сделаю, ответил Атпер и отошел, чтобы отдать указания. Забрав свои вещи, я развязал мешок и принялся доставать оттуда все необходимое. На землю легла плоская чашка из бронзы, найденная у разбойников. Рядом упала бронзовая жеступка. Усевшись на землю и скрестив под собой ноги, я стал сосредоточенно копошиться в мешке дальше, вынимая из него множество разных пучков травы, корней, коры, слюды и даже куски животного жира, которые я замотал в шкуры. Благодаря жаркому климату, все, что сразу не протухло, высыхало так, что даже не пыталось гнить. По этой причине жиров у меня не оказалось, поэтому я обратился за этим к Атперу. Тот кивнул и, зычно крикнув, отправил более молодую женщину к кому-то из местных, с указанием принести мне козье масло. А пока его несли, я занялся растиранием нужных ингредиентов. Кусок коры упал в чашку, я взял ступку и стал усиленно работать ей, тщательно измельчая сухую основу. Пересыпал в маленькую плошку перетертое и приступил к измельчению других ингредиентов. Корешков, орехов, листьев или побегов, раскладывая полученные порошки в маленькие глиняные чашки, что мне принесли женщины, или просто на кусочки кожи. Воин внимательно наблюдал за моими действиями, как и дети, и даже больные. Не обращая ни на кого внимания, я занимался своим делом. Принесенное масло я также разложил по мискам и, добавив к ним нужный порошок, стал смешивать. Эта работа требовала полного сосредоточения, потому как во всем нужна рассчитанная мера, а я мог дозировать порошок, только руководствуясь своим внутренним ощущением веса и консистенции, на свой страх и риск, все делая на глаз. Несмотря на богатый опыт, это все же непросто, а весов по понятным причинам тут не найти. Часть порошков и листьев я кинул в котел и теперь, забавно кружась по поверхности кипящей воды, они отбрасывали на стенки котла серую пену из грязи. Пена успешно удалялась найденной ложкой, точнее, ее подобием. Через какое-то время за моими действиями наблюдали почти все присутствующие рядом и смотрели, как завороженные, хотя ничего особенного я не делал, просто иногда бормотал вслух, высчитывая нужные пропорции, и проговаривал это, естественно, не на их языке. Что поделать, африканские языки скупы на слова и обороты речи, да и думать я привык по-русски, а не по-амхарски или по-английски. Может, это мое бормотание на русском и завораживало их, а может, точные и скупые в своем профессионализме движения добавляли магии, кто знает. Ведь я столько раз готовил лекарства, что мог создать многие и с закрытыми глазами. Еще не наступила ночь, а большинство нужных зелий, пусть и не таких хороших и ценных, как раньше, я уже смог подготовить. Теперь стоило их опробовать в деле. Я удовлетворенно вздохнул, и тут почувствовал, насколько голоден. Тут же я оповестил об этом Атперу, тот кивнул женщинам, и они принесли кусок козьего сыра, молоко и две сухие лепешки из сорга. Я быстро подкрепился, и настроение мое улучшилось. Что ж, теперь можно и к лечению приступать. Но начал я с себя, раз уж случилась такая оказия. Сбросив свои изрядно порванные одежды и оставшись в одной набедренной повязке, я стал смазывать раны, временами отпивая отвар, что вызвало нескрываемое удивление у всех, кто на меня смотрел. Да, ран у меня оказалось очень много, и почти все недавние. Полечив себя любимого, я переключился на больных, принявшись поить их отваром и мазать только что сделанными мазями. Постепенно за делом я не заметил, как стемнело. Спать мне разрешили возле хижины, куда занесли всех больных, а мне так и лучше. Подстелив под себя звериную шкуру и завернувшись в одежды, я заснул возле хижины, внимательно прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг. От Перу ушел, его сменил другой воин, что, став на стражу, тут же задремал. Обе женщины скрылись в хижине и остались в ней на ночь. Постепенно все селение затихло, и я заснул. Ночью слышались вскрики больных и их жалобы, но я не нанимался быть сиделкой, для этого и назначили женщин, да и не врач я, а целитель, еще и не местный, и помочь больше ничем не мог. Утро застало меня вновь у костра. Некоторым моим пациентам за ночь стало лучше, но не всем, и я повторил лечебные процедуры, а затем приступил к изготовлению новых зелий. Пока меня все устраивало, я лечил, ел, пил, отдыхал, и меня никто не трогал. Даже почти следить перестали и отдали оружие. А в обед меня вновь позвал к себе старейшина, чего я пока и не ожидал. Думал, что проверка затянется на пару-тройку дней, но, как оказалось, вызову была веская причина. И опять пришлось оставить все оружие возле хижины, даже не позволили взять тесак. Правда, кинжал не отобрали, оставили мне, уважив, как редкого специалиста, а не обычного воина. Не часто бывает, чтобы воин мог лечить, немыслимое дело во все времена, на то я и надеялся, хотя и опасался, что могло получиться всякое при входе в селение. Риск быть убитым или попасть в рабство тоже имелся. Мало ли за кого могли меня принять. Мы прошли мимо постоялого двора, в котором по-прежнему находились люди из каравана. Странно, видимо, у них дела шли совсем плохо. Мысленно пожав плечами, я прошел мимо и вскоре оказался перед домом старейшины. Опять повторилась та же самая процедура допуска, и вот я снова сижу напротив замзама. Глава 11. Девица, приветствую тебя, а интересный путник. Мне уже доложили о том, что ты знаешь множество лечебных зелий и умеешь их готовить, да и само твое тело и раны на нем говорят о том же. Многим больным стало лучше, хотя прошло не так много времени. Ты показал, что умеешь лечить, этого достаточно для проверки, и я тебя вызвал, чтобы наградить. Я молчал, безмятежно глядя прямо на хитрого старейшину. Вот как он, оказывается, завернул. Хотелось скривиться от таких щедрот, но лучше всего сделать вид, что ты не то что прямо обрадовался, но и не огорчился. Мы дадим тебе отдельную хижину и в придачу к ней молодую хозяйку, за твои умения, а если ты научишь своим знаниям пару моих людей, то станешь уважаемым человеком. К тебе будут прислушиваться и боготворить. Хочешь, спасибо, уважаемый, но мне хватит просто места в любой хижине, и я спешу в Аксум. Знаю я немного, но то, что знаю, покажу вашим женщинам. Всему ведь не научишь, и всего не поймешь. Мой дед говорил, что на это уходит вся жизнь, а я только в самом начале ее и не смогу показать то, чему еще не научился. Не каждый может быть целителем, и себя я тоже таковым не считаю. Старейшина помолчал, переваривая мои слова, буквально прожигая своим пронзительным взором. Не знаю, что он хотел разглядеть на моем безучастном лице, но через какое-то время все же бросил бесполезные попытки и продолжил разговор. «Я понял тебя, путник. Может, это и правда, но у меня есть к тебе одна просьба. В селении остановился богатый караван, им владеет один из самых влиятельных купцов Аксумского царства и доверенное лицо визиря Ахмекатыри. У него случилась беда. Сначала заболел он, но смог оправиться, но тут же заболела его единственная дочь-красавица, что ухаживала за ним в пути. Ее надо спасти, она находится здесь, лежит в лучшей комнате постоялого двора. У меня нет в селении лекарей, а те, что есть, не знают и половины того, что знаешь ты. Мне доложили, что ты прекрасно разбираешься в травах. Та старая женщина, что ухаживает за больными, потомственная целительница, чьи знания передаются из поколения в поколение, и она не соврет мне. Не отпирайся, Ты знаешь много трав и умеешь распознавать болезни. Я тебя награжу за это, но позже, а пока нужно спасти дочь купца. Спасающийся в саванне хватается даже за хвост змеи, надеясь убежать от льва. Если ты сможешь ее вылечить, то получишь огромную награду и заслужишь уважение, а купец заберет тебя с собой в Аксум. Но так будет, если ты вылечишь девушку, если же нет, то на тебя обрушится весь гнев Шафата, отца девушки. Я немного удивился, и в то же время несколько опешил от подобного ультиматума. Как-то мне не доводилось выступать целителем, да еще девушке, да еще с угрозой собственной жизни. Ох уж эти местные забавы. Ладно, как-нибудь вывернемся. Я приложу все силы, но если есть угроза, то я не вижу смысла подвергать опасности ни свою, ни жизнь этой прекрасной, по вашим словам, девушки. На все воля богов, и только они могут сделать так, что она выживет, я же бессилен и несведущ в болезнях. Я лечу открытые раны и то, по необходимости, потому что воины знаю в этом толк. А чем болеет девушка, я не знаю, даже не сомневаюсь, что ее болезнь совсем другого свойства. У тебя, воин, нет другого выбора, и у меня его тоже нет. Если девушка умрет у меня в селении, то мне этого не простят. Если ты не поможешь, то и тебе этого не простят, уважаемый Мамба. Советую тебе приложить все силы и умения, дело этого явно стоит. У тебя есть шанс стать богатым, а у меня, сохранить свое селение. Что, все настолько серьезно? Да, коротко ответил старейшина и сложил руки на своем объемном пузе. У тебя нет выбора, воин. Или ты вылечишь девушку, или сложишь голову. Из селения нет выхода. Караван большой, а связи у купца весьма серьезные. За него обязательно отомстят. Слушая старейшину, я в задумчивости качал головой. Лекарство-то я подберу, но вот правильно распознать болезнь будет очень сложно. Я ведь действительно не врач, и у меня тут нет ни лаборатории, ни возможности провести анализы, ничего нет. Только я и пациент. Ладно, не будем заранее расстраиваться. Все же, дело благое. Хорошо, раз выбора нет, то я согласен. Я не сомневался в тебе, воин. Пойдем, я проведу тебя лично к постели больной. Идем. Старейшина встал и, отдернув полог хижины, вышел наружу, я вслед за ним. В окружении трех воинов мы быстро дошли до постоялого двора и, войдя внутрь, прошли в главное здание, сложенное из глины. Во дворе оказалось много людей из охраны, одетых, как кочевники. Старейшина крикнул им, один из воинов приложил руку к сердцу и тут же вошел внутрь здания, чтобы через пару минут выйти из него и приглашающе махнуть рукою. Мы вошли и, пройдя по полутемным прохладным коридорам, зашли в одну из комнат. В комнате на кресле сидел еще не очень пожилой человек, черноглазый, смуглолицый, бородатый, с носом, как у ястреба, и обвисшими щеками. Весь его вид говорил о том, что ему приходится нелегко. Следы недавно отпустившей его болезни виднелись на коже лица и выдавали себя лихорадочным блеском глаз. «Кого ты привел ко мне, Зам-Зам?» «Я привел целителя, а мудрый Шафат, ГМ, он больше похож на воина, что прошел множество бурь, чем на целителя. Разве он умеет распознавать болезни и защищать жизнь перед богами? Он пришел к нам 2 дня назад, один, весь израненный, и он знает толк в целебных травах, достопочтимый. Старая Мира это подтвердила, а ведь она смогла помочь вам вылечиться. Да, она помогла мне, но не смогла помочь моей дочери. Ее знания не безграничны, а мудрейшие. А у этого воина они есть? Есть, если верить ее словам. Но разве у нас есть выбор? У меня нет никого, кто мог бы взяться за это дело, а времени осталось не так уж и много. Я хочу спасти вашу дочь, и воин, которого я привел, может попытаться сделать это. Попытаться? Уголки губ купца мучительно искривились в горькой ухмылке. Я молился всем богам без исключения, чтобы они спасли мою дочь, но боги не хотят пойти мне навстречу, она умирает. Боги послали меня, ровно сказал я и посмотрел прямо в глаза купца. Тот не отвел взгляда, в свою очередь, пытаясь что-то прочитать в моих. «Идемте», не стал спорить он и, встав с кресла, направился в сторону двери. Комната, в которой находилась дочь купца, оказалась практически напротив и охранялась 2 воинами. В нее не пустили старейшину, лишь сам купец да я, вслед за ним, вошли туда. В комнате находились еще 2 молодые женщины, а на единственной широкой кровати лежала молоденькая девица, скорее, даже девочка. Из сине-черные длинные волосы, сейчас трепетно ломкие, нежная, слегка смуглая кожа, тонкие руки прирожденной красавицы, точеное, словно созданное из оникса лицо, аккуратный ровный носик, тонкие выгнутые брови и прекрасные черные глаза, сейчас полуприкрытые тяжелыми веками. Ее припухшие от болезни губы были раскрыты, она тяжело дышала, будучи без сознания. На первый взгляд девочке было лет 12-13. Сколько ей на самом деле, я не знал, да и не все ли равно. Она, да, коротко ответил купец. Кивнув, я подошел к девице и вопросительно посмотрел на купца. Можно трогать только за руки и лицо, понял он меня. Кивнув, я взял за запястье руку девушки и стал считать ее пульс, затем осторожно отодвинул веко и посмотрел зрачок, прислушался к шумному дыханию девушки, положил руку ей на лоб, ощутив испарину. Девушка, несомненно, была больна, вот только природа этой болезни с первого взгляда казалась неясна. Слишком много похожих симптомов, сразу указывающих на несколько болезней. Мало данных, но и взять другие невозможно, надо думать и размышлять. Я отошел в сторону от ее кровати и задумался. Скорее всего, у нее лихорадка, но причина мне непонятна, точнее, природа этой самой лихорадки непонятна. В голове роились тысячи симптомов десятка болезней, да какого десятка, не меньше сотни. Начав вспоминать, я стал отбрасывать их одну за другой. Купец не мешал, удивленно смотря на мое лицо, а я продолжал думать. Так до конца и не решившись, снова подошел к девушке и, склонившись к самой груди, стал слушать ее. Да, опустить свое ухо ей на грудь было непростительной наглостью, меня бы не поняли, даже если это спасло жизнь девушки. Тем не менее, я смог разобрать, что девушка дышала хоть и часто, но без хрипов, значит, дело не в пневмонии, уже легче. Я вновь положил ей руку на лоб, потом перехватил запястье, перепроверяя пульс, и даже принюхался. Запах пота также может многое сказать о болезни, да и покровы кожи тоже, и вновь задумался. Напрашивалась только одна болезнь, симптомы которой укладывались полностью в мои предположения. И эта болезнь – малярия. Я обернулся к купцу, мимоходом заметив, что он очень сильно взволнован и, в то же время, не решается приблизиться к кровати девушки, словно она для него табу. Ну, мало ли, почему? Две молодые женщины смотрели на меня, не решаясь спросить. Благо еще не придумали ислам, и они могли задавать вопрос самостоятельно, не требуя на это разрешения мужчины. Я думаю, что это комариная лихорадка. Комариная лихорадка? Да, она возникает там, где много воды и много комаров. Комары переносят гадости, когда пьют кровь, заражают человека. Девушке не повезло, ее укусил больной комар, передав ей лихорадку. Так я думаю, поэтому у нее высокая температура. Скажите, она разговаривает сама с собою ночью? Купец беспомощно посмотрел на одну из женщин. Та, поняв, что отвечать ей, произнесла: «Да, господин, ночью ей становится хуже, и она начинает говорить нелепости». Я кивнул, стоит начать лечить от малярии, вряд ли я ошибся, и температуру надо сбивать. Жаль, что здесь не растет хинное дерево, и взять его кору негде, но ничего, есть здесь другие травы и деревья, что помогут мне вылечить болезнь, если я не ошибся с диагнозом. Мне нужен постоянный доступ к больной и место, где я могу делать целебные отвары. Тебе будет предоставлена комната неподалеку, и любой очаг, что будет поблизости. Хорошо, тогда я забираю свои вещи и начинаю лечение. Выйдя из постоялого двора, я направился к хижине больных, забрал вещи, отнес их на постоялый двор и приступил к приготовлению нужных лекарств. Этот и следующий день я занимался только лечением девушки. Поили ее две женщины, я лишь наблюдал и давал указания. На первый день удалось унять только жар, второй оказался критическим. Девушке не становилось лучше, и приходилось постоянно приходить к ней в комнату, пытаясь понять, что можно предпринять дальше. Сама девушка то приходила в сознание, то вновь его теряла, не понимая, где она находится и что с ней происходит. К вечеру третьего дня болезнь отступила, и девушка заснула крепким сном, а я отправился проведать других больных. Раз уж начал лечить, значит, нужно лечить и дальше, а заодно я собирался разведать обстановку. Видя мои достижения, население стало уважительно приветствовать меня и пытаться затащить к себе в хижину, чтобы показать какого-нибудь больного. Я морщился, отнекивался, но если уговоры оказывались крайне настойчивыми, заходил, осматривал и давал указания, что делать. У одного из жителей разболелся зуб, взглянув на него, я взял кинжал и сильным ударом рукоятью выбил ему больной зуб. Ну, все равно другого выхода и нет, А бить я умею аккуратно и точно. За услуги меня кормили и поили, но за эти дни я сильно устал и хотелось спать. А еще старейшина на нервы действовал, периодически появляясь возле меня ходячей совестью. Переживал за свою шкуру. Девочке стало лучше, это действительно оказалась малярия или что-то, похожее на нее. На четвертый день ко мне подошел купец, остановив на улице, у стены постоялого двора. «Как тебя зовут, воин?» «Мамба меня зовут. Странное имя». Я пожал плечами, по мне так Шафот не менее странное имя, чем Мамба. Жаль, что они тут просто не знают, как называют змею в наше время. И тут, словно в насмешку или, наоборот, с намеком, откуда-то выползла эта самая Мамба, что на вид чернее ночи, и свалилась нам буквально на голову. Непонятно, как она появилась тут. Правда, змей любит разные темные места, а также вечно лезть не в свое дело. Упав с крыши, она оказалась всего в двух шагах от нас. Пару секунд змея шевелилась в явной прострации, потом пришла в себя и резко атаковала. Все, кто находились рядом, отшатнулись и бросились бежать. Змея же целенаправленно набросилась на купца. Первый удар пришелся в его халат, то бишь, змея промахнулась, а вот второго раза купец наверняка бы не пережил. Ни слова не говоря, я быстро прыгнул к змее, ловко схватил ее за хвост и ударом кинжала снес голову. Тело выгнулось и забилось, сворачиваясь и разворачиваясь. Подняв за хвост тело змеи, я намотал его на руку, стряхивая на землю капли крови, и мрачно усмехнулся прямо в лицо ошарашенному купцу. Вложив в псевдоножный свой кинжал, я осторожно схватил голову мертвой змеи, сжал ее и тут же сцедил с клыков яд в мелкую тряпицу. Хотя бы так, в последующем можно будет кинуть тряпицу в кипящую воду и выварить с нее яд. Конечно, он почти исчезнет, но мне много и не надо. В это время купец вновь обрел дар речи. Что это за змея? Как ты смог? Мы зовем ее черной мамбой. Есть почти такая же, только зеленая, она менее ядовитая и поменьше, а это, можно сказать, одна из самых крупных. Не хотите ли попробовать ее мясо? Когда меня ранили, мне пришлось неделю питаться исключительно змеями, в основном, ядовитыми. Они не очень вкусные, но выбирать не приходилось. Так тебя назвали именем змей? Да, так получилось, совершенно случайно. Уважаемый, ты можешь звать меня Змеелов, если тебе не нравится имя Мамба. Пусть будет Мамба, а ты, воин, не так и прост, как казалось. Я разве показался простым? Простые не умеют лечить, а я много испытал и при этом выжил. Девушка еще два дня не сможет самостоятельно передвигаться, затем ей станет значительно лучше. Сама болезнь будет преследовать ее еще неделю, пока постепенно не сойдет на нет, но нужно будет пить отвары еще очень долго, пока ее тело окончательно не победит эту болезнь. Она еще очень молода и обязательно справится с ней. Воин, или лучше сказать, лекарь, по мне, так вернее, ты заслужил награду, и она будет щедра. Мой караван здесь простоит еще два дня, чтобы девушка смогла прийти в себя, а после мы отправимся дальше. Ты даже не представляешь, кого спас, но об этом позже. Я слышал, что ты направляешься в Аксум. Да, так и есть. Позволь узнать, зачем? Хочу купить себе хорошего оружия и амуниции. У меня даже сандалий не осталось, и я выразительно посмотрел на свои босые ноги с уже давно ороговевшими подошвами. Сандалии ты получишь уже сегодня, а также хорошую одежду, что подобает носить искусному целителю. Ты отправишься с нами, чтобы помочь прекрасной Серафиме выздороветь. Не иначе, тебя послали боги. Так получилось, что я невольно усмехнулся, и это движение не осталось незамеченным Шафотом. Что тебе нужно еще, кроме сандалии и оружия? Лошадь или хотя бы осел? Лошадь я тебе не дам, как и верблюда, а вот осла ты получишь, а еще продукты и деньги, но ты должен будешь продолжать следить за здоровьем Серафимы. Хорошо, но у меня закончились травы, а их поиск требует времени и возможностей. Я дам тебе людей, сколько скажешь, и ты можешь с ними рыскать по окрестностям, хоть весь день, чтобы обеспечить лекарства для лечения. Хорошо, тогда я буду ждать людей. Завтра с утра они у тебя будут. На том наш разговор и закончился. Я внимательно посмотрел на купца, медленно кивнул и пошел в сторону очага, что находился в небольшой пристройке. Голову змеи выкинул за изгородь. Что же, награда может по местным меркам и большая, но по мне, так не особенно. Возможно, когда мы придем в Аксум, я получу больше, тем более, за девицей надо еще присматривать, а за это тоже плата полагается. Можно сказать, что повезло, но не факт, дальше будет видно. Через некоторое время мне действительно принесли новую одежду, что отлично подошла, а на следующее утро дали в подчинение группу местных женщин и детей и разрешили бродить по окрестностям и собирать травы. Глава 12. Аксум. Я неторопливо ехал, сидя на спине ослика, и томно обозревал окрестности во время пути. Почему томно? Да потому, что я был сыт, спокоен, уверен в себе и немножко тщеславен. Мои раны заживали, как на собаке, а будущее стало проясняться. Не намного, но все же. Осел мне попался довольно покладистый, он не упирался, а мерно нес свою ношу, уныло опустив голову почти до самой земли. Шли седьмые сутки нашего пути в сторону столицы Аксумского царства. Все это время я откровенно отдыхал, иногда принося целебные отвары девушке. Ей явно стало лучше, и она удивленно рассматривала меня своими чудесными глазами, но ни о чем не спрашивала, а я и не пытался с ней разговаривать. Все, что хотела узнать, девушка спросила у своей обслуги. Мне же оставалось только продолжать собирать травы и заниматься самим собой. Кормили меня бесплатно, от дежурств по охране каравана освободили, поэтому я спокойно ложился спать каждую ночь на ослиной попоне. Остальные путники разговаривали со мной неохотно, лишь только обращались с просьбами полечить, а в остальном держались настороженно. Для меня это оказалось даже удобнее, я только попросил их помочь отремонтировать лук и научить из него хорошо стрелять. Один из охранников каравана оказался нубийским лучником, участвовавшим в нескольких сражениях, и лук у него имелся соответствующий. Он же мне дал запасную тетиву и показывал, как правильно целиться и стрелять. Тренировался я стрелами без наконечника, но занятия наши удавались редко, только когда у лучника выдавалось на то желание и настроение. Впрочем, после того, как я заплатил за обучение, он стал более охотно заниматься со мной, но это случилось немного позже, уже на вторую неделю нашего пути. Караван продвигался довольно быстро, останавливаясь только на короткие дневки и ночлег. С каждым днем окружающая нас местность становилась все более обжитой, а селения стали встречаться каждый день. Появились даже небольшие воинские разъезды на лошадях. Чувствовалось, что столица уже недалеко. Для меня все казалось удивительным, ведь я видел то, с чем не встречался никогда, не зная ничего о древнем мире, кроме того, что придумали ученые. Мне вспоминались исторические мифы, вроде того, что в Аксуме по преданиям где-то был спрятан ковчег Завета. В каком веке, я не помнил, как и не понимал, в каком времени нахожусь сейчас. В голове все переплелось. И эпохи, и страны, да и вряд ли я смогу отличить африканский 10 век до нашей эры от 3 века до нашей эры. Одно могу только сказать, это древний мир. Караван неспешно двигался по намеченному маршруту, рассекая безбрежные просторы редких саванн или вновь заполняя собой дорогу в предгорьях. Редкие перевалы преодолевались, как можно быстрее, и вновь мы спускались с гор, чтобы через какое-то время подойти к очередному перевалу. Благодаря высокогорью климат этой части Африки оказался более благоприятным для человека, чем в глубине континента, но и здесь местность казалась малонаселенной, и все дышало первозданной природой. Временами недалеко от дороги появлялись целые стада антилоп, неспешно проходил прайд львов или шествовали могучие слоны, следуя по каким-то своим делам. Там, где имелось много деревьев, жили обезьяны и обязательно водились и хищники, в основном леопарды. В Африке кошачьи успешно смогли вытеснить псовых, оставив им нишу пожирателей падали или охотников на мелкую дичь. Гиены, шакалы, лисицы не смогли на равных конкурировать и заняли свою нишу, побежденные смертельно опасными кошечками, а волки, если они и были, полностью исчезли. Воду караван всегда набирал из колодцев и очень редко из небольших горных ручьев. Более крупные реки всегда оставались объектом опасности из-за многочисленных хищных обитателей. Нильские крокодилы и ему подобные, но более мелкие сородичи свято блюли охрану своих водоемов. Не уступали им и более крупные обитатели рек и озер, называемые бегемотами. Лишь только бронированные чудовища саванны, носороги позволяли себе на равных бороться с речными обитателями, а также изредка забредали и на караванный путь. Один раз случилось это и с нами. Старый, весь замшелый и даже выгоревший на солнце, почти белесый носорог вышел на дорогу, подслеповато оглядываясь вокруг. Всадники охраны, ехавшие впереди, тут же натянули поводья и остановили ход каравана. Никому не хотелось испытать таранный удар многотонной бронированной туши. Носорог повел головой, увенчанный огромным рогом, влево-вправо и уставился на людей, что начали спешно сдавать назад. Караван остановился и тревожно замер. Люди кинулись затыкать рты ослам и верблюдам едой или водой, не надеясь на их благоразумие. Один ослиный крик, и носорог может двинуться в атаку, и тогда горе тем, кто окажется на его дороге. Несколько минут царила тишина, испуганно всхрапывали кони, да беспокойно вертели головами ослы, лишь верблюды радовались невольной остановке, методично пережевывая жвачку и невозмутимо оглядывая старого великана. Выждав продолжительную паузу, носорог не обнаружил для себя никакой опасности и, опустив голову к земле, перебежал дорогу, неспешно удаляясь прочь. Лишь только его куцый хвостик мотался из стороны в сторону, отгоняя мух, что роились над огромной тушей в попытке прогрызть толстенную шкуру. Через несколько минут носорог полностью затерялся среди высокой травы саванны, и караван вновь смог продолжить свой путь. Между тем дорога становилась все более утоптанной, и вскоре на горизонте показались крыши глиняных зданий. Это, видимо, и был Аксум. Но чем ближе мы к нему подходили, тем большее огорчение меня охватывало. Я рассчитывал увидеть настоящий большой город, а то, что предстало перед моими глазами, мало на это походило. Ровный ряд однотипных зданий, сложенных либо из камня, либо из глины, окруженных не очень высокой стеной, да россыпь самых разнообразных лачуг, в большинстве своем совсем небольших, раскинувшихся недалеко от стены города, вот, собственно, и весь город, который оказался намного меньше, чем его многочисленные предместья. Караван постепенно втянулся в один из постоялых дворов, что располагался ближе к стене города, чем другие. В сам город въехал только купец с немногочисленной свитой и уже выздоровевшая девица, все остальные, в том числе и я, остались в караван-сарае. За меня заплатили, поэтому я на сей счет не парился. За время пути, а он занял больше 2 недель, я основательно подлечился и окреп, мои раны почти зажили, подарив телу множество самых разнообразных шрамов. Ну, а про душевное равновесие и говорить нечего. Рука изрядно отвердела, умение владеть луком значительно возросло. До уровня нубийца, тренировавшего меня, я, естественно, не дорос, но лиха беда начала, научусь. Арбалетами здесь пока не пахло, и лук оказался лучшим дальнобойным оружием этого времени, умение обращаться с которым могло помочь выжить. Купец исчез, а оставшиеся люди стали размещаться в помещениях караван-сарая. Мне досталась небольшая комната, которую я разделил с нубийцем и 2 погонщиками верблюдов. За день все устали и, поужинав, без лишних разговоров легли спать. На следующий день я надеялся пойти в город и прицениться к нужным вещам, да и вообще, понять стоимость денег, что вез с собой. Конечно, за время пути я этим вопросом тоже интересовался и уже немного ориентировался. Впрочем, цены, как и везде, оказывались самые разные. Ладно, завтра смогу все узнать. Еще интересно, какую я награду получу от Шафота, если вообще получу. Все же, он меня уже хорошо отблагодарил за спасение своей дочери или кем она там ему доводилась. Так, размышляя, я и погрузился в крепкий сон. Утро началось спокойно, а вот потом все завертелось. Хорошо, что я не забрал с собой золотой амулет, который так и остался лежать спрятанным между камней и усиления. Да и ладно, буду жив, вернусь, сейчас золотой амулет может мне помешать. Утром в караван-сарай зашел отряд городской стражи и сразу же направился ко мне. Я только успел проснуться, умыться и сидел в местной харчевне или едальне, не знаю, как у них при караван-сарае называется столовая для путешественников. Вообще, караван-сарай больше напоминал крепость. Их строили квадратной или прямоугольной формы, с минимумом входов, внутри отгораживая загон для вьючных животных, в редких случаях загон мог быть и снаружи. Иногда караван-сараи встречались и 2-этажные, но это на территории, находящейся ближе к Средиземному морю или Персидскому заливу. Здесь же все оказывалось намного проще. Защищаться приходилось в основном не от регулярных войск, а от дикарей-кочевников. Мне, конечно, многого не рассказывали про Аксум, но по обрывкам разговоров, собственным наблюдением и редким расспросом общая картина в голове начинала вырисовываться. Аксумское царство – это последний форпост перед Дикой Африкой, дальше – сплошное белое пятно или, скорее, черное. Десятник, что пришел за мной во главе 5 хорошо вооруженных воинов, имел весьма грозный вид, как будто явился арестовать меня, а не вести для получения награды. «Ты мамба-лекарь», – ткнул он в меня толстым указательным пальцем. «Я, идем с нами». «Куда?» к визирю. Я молча оглядел десятника. Суровый вид, хмурое бородатое темнокожее лицо, буйная шевелюра, едва прикрытая странным головным убором, больше похожим на платок. В руках он держал копье с бронзовым наконечником, тело прикрывала броня, сделанная из льняного полотна и кожи. За поясом торчал бронзовый топор и широкий нож с другой стороны. Его подчиненные воины имели в руках только копья и ножи на поясе, а броня и вовсе отсутствовала. Слабовато как-то, слабовато. Хотя, чего это я прицепился к их одежде, большинство людей, которых я встречал, ее и вовсе не имели, или имели по минимуму. Это мне еще повезло не рассекать голышом. А вот рабы, которые попадались все чаще, ходили практически без ничего, так что воины оказались еще роскошно одеты, по местным меркам, но это я отвлекся. К визирю, но я слишком ничтожен для того, чтобы явиться перед его глазами. Это ему решать, достоин ты или недостоин. Собирайся, с собой можешь взять только самое ценное. Оружие оставь здесь. Могу ли я с собой взять хотя бы кинжал? Нет, я же сказал, все оставь здесь. Но я воин. Тем более, не стоит дразнить льва клыками. Сегодня ты воин, а завтра – раб. Понял? Да. С трудом удержавшись, чтобы не пожать плечами, я оставил все свои вещи в мешке и направился вслед за десятником, следуя за ним на выход из караван-сарая. Воины окружили меня, ведя как бы под конвоем, мне же оставалось только не противиться этому сопровождению и, подняв гордо голову, я пошел вместе с ними. Через несколько минут мы оказались перед воротами довольно высоких стен города. Ну, как высоких, 3,5 метра они были, вряд ли выше. У местных правителей, по моему разумению, ресурсов и не было для того, чтобы строить стены настоящих крепостей, да и окрестные народы не имели никаких осадных орудий для их штурма. Так что, и 3 метра высоты для местных дикарей хватало, что называется, за глаза. Жопа мира, она везде такая, и я в нее благополучно попал, спасибо Змееголовому. На воротах стояли 2 стражника с огромными копьями. Кивнув нам, они без разговоров сразу же пропустили всю процессию в город. Очутившись по ту сторону стен, я стал с искренним любопытством осматривать все, что попадалось мне на глаза. А посмотреть было на что. 1- и 2-этажные здания с плоскими глиняными крышами громоздились по обеим сторонам узких улочек, где с трудом расходились 2 всадника, и чем дальше к центру, тем уже становились улицы. Город все же оказался больше, чем показалось сначала, и мы шли долго, петляя вслед за изгибами улицы, которую выбрали для нашего маршрута стражники. Город-то больше, но здания оказались хуже, чем я ожидал. Редко встречались дома из сложенных вручную камней, больше попадались глинобитные, реже, сделанные из обожженного, грубого, как местная природа, кирпича. Наконец мы вышли на большую площадь, в конце которой располагался большой дворец, видимо, это и была резиденция царя Аксума. По высоте он достигал примерно 3-этажного дома, но ни объемных колонн, ни римских портиков или чего-либо подобного не имел. Простое, хорошо сложенное здание, украшенное резьбой и несколькими изображениями различных зверей, главным образом львов. Возле его входа располагались 2 статуи, изображающие львов, крепко стоящих на 4 лапах, высечены они были из камня местной породы, а возле львов зорко наблюдали за происходящим 4 стражников, одетых в разноцветные одежды, в руках они крепко сжимали огромные копья, и у всех наконечники копий оказались бронзовые, а это показатель, и не сильно хороший. Десятник обменялся паролем со стражниками, и нас пропустили, но пошли мы не во внутренние покои, а сразу свернули влево и двинулись по длинному коридору, что закончился резными дверями черного дерева. Возле них стоял еще 1 стражник, он пропустил десятника, а мы остались ожидать снаружи. Через несколько минут десятник вышел и, махнув мне рукой, кивнул на дверь. Я вошел, двери за мной тут же захлопнулись. В комнате царил полумрак, а напротив меня находилось высокое массивное деревянное кресло, на котором кто-то сидел. Я вгляделся. «Здравствуй, лекарь, что спас мою дочь от смерти?» Я молча склонил голову, пытаясь одновременно рассмотреть того, кто сказал эту фразу. Это оказалось сделать нелегко, ведь света в комнате хватало только на то, чтобы разогнать тьму, превратив все окружающие предметы и людей в серые тени. Лишь одно узкое, как бойница, окно допускало сюда солнечные лучи, и я не смог толком рассмотреть того, кто приветствовал меня. «Приветствую тебя, о мудрейший, я всего лишь приложил немного знаний, что достались мне по наследству от предков. Не скромничай, лекарь, или ты воин. Я, скорее, воин, чем лекарь, и никого не лечил, кроме себя и соратников. Мне помогли, приняв в караван, а я расплатился своим умением. Мне по силу остановить кровь, убрать лихорадку или удалить зуб, но не больше того. И, тем не менее, этого оказалось более, чем достаточно, чтобы вылечить девочку. Да, ты знаешь, кто я. Нет, я визирь Ахмектри, и ты спас мою дочь, а не дочь купца Шафата. У меня имелись серьезные причины на то, чтобы никто не узнал о ее путешествии. Ты не знал о том и, тем не менее, справился, и за это получишь награду. Благодарю, о мудрейший, но меня уже наградил Шафат и старейший населения, что дал мне в дорогу продуктов. Это недостойная награда за спасение моей дочери. Ее жизнь стоит намного большего, поэтому ты можешь попросить у меня все, что захочешь. Благодарю тебя, о мудрейший. Я даже не знаю, что у тебя просить. Я жду, улыбнулся визирь, по-прежнему сидя в кресле и не пытаясь мне помочь. Я задумался. Я бы не отказался от лошади или верблюда и комплекта брони с хорошим щитом. ГМ, коня я не обещаю, а вот верблюда и броню ты получишь. Но скажи мне, зачем ты шел в Аксум? Я собирался посмотреть город и наняться в охрану каравану, чтобы вместе с ним вернуться домой, но это так далеко, что одному мне и пешком никак не дойти. Мой путь лежит обратно в царство Куш, а потом морем в Египет и дальше. А не хочешь ли наняться в войско здесь? Пока не думал об этом, мне по нраву вольная жизнь и приключения. Но ты можешь остаться лекарем в городе. Уверен, что ты быстро найдешь множество людей, что с радостью придут к тебе за помощью, и ты сможешь получать много денег. Женишься, построишь или купишь себе дом и будешь благоденствовать на славу богам и себе. Я думал об этом, но пока не знаю, что будет лучше для меня и что мне окажется по нраву. Путь воина труден, насколько я знаю, ты уже получил множество ран. С такой жизнью можно и не дожить до собственной свадьбы и уйти к богам холостым, не передав тех знаний, что ты имеешь, своим сыновьям. Жизнь, о мудрейший, сложна и полна опасностей, но тем она и интересна. Если я останусь лекарем, то никогда не достигну того, что хочу. ГМ, а что же ты тогда хочешь? Я хочу славы и власти. Ха, а ты мне нравишься, но, начав путь простым воином, ты рискуешь не дойти до крупного военачальника, слишком много на твоем пути будет препятствий и сражений, чтобы успешно их пережить. Я знаю, и я готов. Что же, блажен, кто верует, воин. Лекарем ты мог достичь большего, но твоя судьба в твоих руках. Если бы ты не спас от смерти мою дочь, то, пожалуй, я тебя и не спрашивал, но боги послали именно тебя, и ты смог все сделать, а потому, я не буду перечить богам и навязывать им свою волю. Ступай, сегодня же тебе приведут боевого верблюда и дадут лучшую броню, что найдут на складах. Я поклонился, прижав руку к сердцу. Ты свободен. В знак благодарности за спасение моей дочери я дарю тебе небольшую безделицу. Она пригодится, коль ты вздумал бродить по нашему царству, а быть может, даже спасет жизнь. Ты ведь вольный воин, но только пока не нужен царю. Трудно остаться одному и ни от кого не зависеть. Подумай об этом, визирь щелкнул пальцами, и сбоку открылась неприметная дверца, из которой вышла стройная, гибкая девушка, держа в руках небольшую резную шкатулку. Шагнув ко мне, она раскрыла ее, дав мне возможность забрать подарок. Я быстро заглянул под крышку и обнаружил внутри шкатулки небольшую вещицу, сделанную, по всей видимости, из слоновой кости. Протянув руку, я взял ее и тут же спрятал в ладонь, поклонился и, развернувшись, вышел. За дверью меня ждал десятник. «Визирь отпустил тебя?» – спросил он меня. «Да, тебя проводит обратно в караван-сарай». Повезло тебе, воин, мало кто выходит от визиря живым и свободным. Я склонил голову в знак понимания и промолчал. Десятник кивнул одному из своих воинов, тот отлип от стены и пошел вперед, провожая меня на выход. Мы повторили путь, только уже в обратную сторону, и довольно быстро вышли наружу. Караван-сарай там. Ткнул рукой в нужную сторону стражник и тут же потерял ко мне всякий интерес. Я кивнул и зашагал в указанном направлении. Примерно через час, изрядно поплутав по улочкам, я вышел из города и, пройдя знакомым путем, вернулся в караван-сарай. Пока шел, обдумывал слова визиря и хорошо рассмотрел полученную вещицу. Она чем-то напоминала брошь и представляла собой белый овал с изображенными на нем геометрическими узорами, переплетенными самым причудливым образом. Интересная вещица. Спрятав ее, я ускорился и вскоре уже входил в ворота караван-сарая. Очутившись в своей комнате, я вооружился и, прихватив с собой мешок и кинжал, вышел из караван-сарая, чтобы пройтись по рядам ремесленников и торговцев. Когда я возвращался от визиря, то запомнил, где располагались нужные мне торговцы. День еще был в самом разгаре и, немного побродив, вскоре я уже смог купить продуктов, которые могли долго храниться, и нашел ремесленника, занимающегося металлами. У него я подобрал хорошие ножны для своего кинжала, а также нашел ему другую рукоять, но чтобы поменять ее, требовалось время. Поэтому пока я просто купил смолу, с помощью которой замазал рукоять, скрыв на ней характерные узоры и придав ей округлую форму. Это я проделал уже в караван-сарае, а пока купил запасную тетиву, хороший кожаный колчан с 5 десятками стрел, кольцо для стрельбы из лука, 3 десятка наконечников для новых стрел и перевязь с 8 короткими метательными ножами, плюс еще немного нужной мелочевки, 2 дротика, которые я сделал сам в пути, и все ножи я продал другим торговцам, оставшись с 1 копьем. Тесак, что я получил в бою, тоже мне не нравился, так как был старым и порядком истрепанным, его я тоже продал. К сожалению, ни у кого не нашлось железного оружия, а то, что я смог найти, оказалось просто ужасного качества. Сталь же сюда еще не завезли, а сами местные оружейники пока не научились ее выплавлять, да и залежи железной руды в этой местности отсутствовали. Они все находились ближе к Нубии и Египту, то бишь, в царстве Куш и далее. Но это мне стало понятно только тут. Пока я возвращался от визиря, мной овладело чувство какой-то нависшей опасности и резко захотелось отсюда свалить, да побыстрее. Сердцем я чувствовал, что щедроты царские сегодня есть, а завтра их уже нет. Я здесь чужеземец, и никто не вступится за меня. Имея навыки лекаря, я тут очень востребован, а что мешает меня закабалить, если я откажусь лечить? Скажут, что будешь, как сыр в масле кататься, и тому подобное, а начнешь перечить, вжик и евнухом станешь, на этом вся мужественность твоя пойдет по борозде. Нет, нафиг мне такое древнее счастье, нафиг. Лучше уж в поле вольном, то бишь, в саванне, чем в этом пыльном клоповнике. Но уйти просто так, глупо, нужно экипироваться по максимуму, купив самое лучшее оружие и броню. Вернувшись в караван-сарай, я застал там присланных визирем людей, которые торжественно вручили мне верблюда и дарованную броню. Верблюд на первый взгляд показался выносливым и ухоженным, а броня оказалась льняная, с редкими вставками из кожи. С ней в комплекте даже шли кожаные наручни и кожаные вставки на голень, весьма приятный довесок ко всему, но все же не такой, как изначально хотелось. Похожую я уже видел, ничего особенного, но за подарок спасибо. Итого у меня имелись верблюд и осел, достаточно, чтобы путешествовать. Из оружия у меня оказалось хорошее копье, лук с запасом стрел, кинжал, комплект метательных ножей и еще отдельно 1 большой метательный нож. На этом все. Явно нужен меч или топор, без них никак. Оружие метательное у меня есть, дистанционное есть, а ближнего нет. Но я ничего не видел тут нужного. А еще необходим хороший щит, но вот где его взять? Пока ходил по оружейным рядам, ничего нормального не нашел, либо стоило очень дорого, а денег у меня не так и много осталось. Я почесал репу, время близилось к вечеру, а мне нужно еще успеть купить топор и продать осла, не нужен он мне, только лишняя морока и ограничение скорости передвижения. Забрав осла, мне удалось практически тут же продать его, немного уступив в цене. На полученные деньги я купил корм для верблюда, а для себя зерна и полезных мелочей, из которых можно сварганить подобие самогонного аппарата. Подходящий меч же мне пока найти не удалось. Постепенно стало темнеть, и я решил остаться на ночь в караван-сарае. Скорее всего, рискованно, но я засомневался, стоит ли это делать. В последний момент, буквально перед закрытием караван-сарая, я все же нагрузил верблюда мешками с едой и снаряжением и вывел из ворот постоялого двора. Охранник удивленно посмотрел на меня и, махнув рукой, запер ворота, а я оказался один на пустой улице. Ну, что же, пора в путь. Верблюд мотнул головой, не желая идти в ночь, но я не собирался спрашивать его мнения и потянул за узду, предлагая ему добровольно-принудительно начать наш совместный путь. Отказываться он не стал и покорно пошел вслед за мной. Впрочем, я не собирался идти очень далеко, а лишь до следующего караван-сарая, что находился совсем на выходе из предместий города. Подобных постоялых дворов здесь оказалось много, и этот был самым дешевым и плохим. Даже роль стены, окружающей его, выполнял не глиняный дувал, а хлипкая деревянная изгородь. Да и само здание больше действительно напоминало длинный и приземистый сарай, чем постоялый двор. Мне открыли сразу, с радостью впустив дорогого гостя. Заплатив несколько медных монет, я был принят и даже накормлен. Местный охранник засобирался было пойти спать, то бишь, заступить снова на пост, но я его остановил. «Послушай, уважаемый, а не скажешь ли ты, где можно купить отличный меч или топор? Все, что я видел сегодня в городе, меня не устроило». Охранник с интересом посмотрел на меня и ответил: «А, так я не знаю, оружие только в городе, да и поздно уже. Или нужно смотреть у караванщиков, они, бывает, перевозят на продажу оружие, но это тебе нужно в Египет. Здесь молочево бывает. Может, утром поможет старый хим, он тоже остановился у нас. У него бывает иногда хорошее оружие, но редко. Сейчас он отдыхает, не стоит его беспокоить». Я кивнул и направился в сторону здания. Глава 13. В долгий путь. «Это кто ночью мое имя вспоминает?» Вдруг донесся зычный голос во дворе. Охранник живо обернулся. А вот и хим, собственно. Со стороны туалета к нам двигался огромный мужчина, одетый в белую набедренную повязку и звериную шкуру, что свободно висело на его плечах. «Кто тут меня вспоминает?» Вновь повторил он свой вопрос. «Я. Говорят, что у вас можно купить хороший топор или меч». Я решил сразу перейти к делу. «Можно, но я не торгую ночью с незнакомцами». «Ну, значит, я подожду до утра». «Жди, но у меня нет ничего свободного в продаже». «Жаль, мне предстоит долгий путь, а нет ни меча, ни топора». «И куда же ты направляешься?» Я немного помедлил с ответом, как-то даже застал меня врасплох этот вопрос. «А куда идти, действительно? А куда глаза глядят, туда и пойду». «Ха, а ты мне нравишься? Ты наемник или просто сам по себе?» «Сам по себе». «Ага, ну может и сойдемся. Я тоже иду, куда глаза глядят, а вместе со мною еще трое, пойдешь с нами. А клинок будет?» «Будет, если пойдешь. Ну, с незнакомцами я ночью никуда не пойду». «Ха, а ты мне нравишься, парняга. Меня зовут Хим. Меня Мамба». «Хорошо, тогда завтра с утра встречаемся во дворе и договариваемся обо всем. Ну и идем вместе, или не идем?» «Согласен». Хим засмеялся и, развернувшись, удалился. А меня проводили в предназначенную комнату, мелкую и ужасно вонючую, по стенам которой бегали и скакали самые разнообразные насекомые. Настоящий заповедник для дезинсекторов. Трави, не хочу. Посшибав для порядка пару десятков наиболее крупных представителей местной фауны членистоногих и загнав в угол огромного паука, я удовлетворенно вздохнул. Что же, битву с насекомыми я не проиграл, но и не выиграл, тут до утра можно сражаться с переменным успехом. Главное, в этой битве я освободил себе ложе, на котором мог отдаться сну. Я бросил на него коврик из растительных волокон и улегся спать. Ночь выдалась на редкость тревожной, я то и дело просыпался, чтобы схватиться за кинжал или даже копье. Комнатушка, которую я занял, имела в длину около 2 метров, а в ширину и того меньше, но зато в ней спал только один я. Подлые насекомые продолжали меня атаковать, выбираясь изо всех щелей, и сколько я их не мочил рукоятью ножа, количество подлых тварей не становилось меньше. На несколько недолгих минут их ряды редели, я ложился и засыпал, и вновь просыпался от того, что по моему телу бродили холодные хитиновые тела. Но это в лучшем случае, в худшем, меня просто кусали и пытались пить кровь, ёрш твою медь.